Разрешите еще один щекотливый вопрос, мистер Джефферсон. Принимая участие в судьбе девушки, вы, вероятно, собирались обеспечить ее материально. Это уже оформлено. Вы хотите знать, была ли смерть Руби кому-то выгодна? Нет, никому. Формальности только улаживались, и никаких бумаг я еще не подписал. И если бы с вами случилось несчастье... Конечно, злой рок существует, и я в этом убедился, увы. В наш век автомобильных аварий внезапная смерть способна настигнуть каждого. Приходится быть предусмотрительным. И 10 дней назад я составил новое завещание. Вот как? Да. После моей смерти 50 000 фунтов помещались в банк на имя мисс Кин. До совершеннолетия ей выплачивали бы проценты, а затем капитал переходит к ней полностью. Но ведь это огромная сумма, мистер Джефферсон. Согласен. И вы завещали целое состояние девушке, которую знали едва ли только месяц? Ну, неужели надо повторять одно и то же? Я лишен близких, никаких племянников, никаких двоюродных братьев. Чем оставлять все безликому благотворительному обществу, предпочитаю, чтобы моим состоянием пользовался приятный мне человек. Сказка о Золушке, если хотите, которая в одну ночь превращается в принцессу. Только вместо крестной матери феи был бы крестный отец. Да. Скажите, вы сделали и другие распоряжения? Разумеется. Некоторую сумму я оставляю Эдуарду, камердинеру. Остаток делится между Марком и Адди. А как велик этот остаток? Затрудняюсь назвать точную цифру. Акции все время колеблются. Думаю, что за вычетом налога на наследство и других расходов наберется около 10 000 фунтов. Ясно. Но разрешите теперь и мне задать несколько вопросов. Я хочу узнать об этой страшной истории более подробно. Пока что мои сведения ограничиваются тем, что бедную крошку нашли задушенной в каком-то доме, кажется, в 30 километрах отсюда. Совершенно верно, в замке Госсингтон. Госсингтон? Это... Дом полковника Бентри. Бентри? Но я же с ним знаком. Мы подружились за границей много лет назад. Никогда не подозревал, что они живут по соседству. Вот так штука. Разве вы не видели его? Он ужинал в Маджестике в прошлый вторник. Во вторник? Нет, мы поздно вернулись в тот вечер. Ездили осматривать Харденхит и поужинали по пути. А Руби Кин не упоминала имени Бентри? Никогда. Едва ли она была вообще с ним знакома. Ее круг ограничивался людьми из театрального мира. А что говорит сам Бентри по этому поводу? Полное недоумение. Вчера вечером он был на собрании консерваторов, а труп обнаружили только утром. Он утверждает, что никогда не видел эту девушку живой. Фантастика. Вы... подозреваете кого-нибудь? Никого. Это так бесчеловечно, невероятно. Трудно поверить в реальность происшедшего. Возможно, кто-то из ее давних приятелей. Какой-нибудь мужчина, которого она знала прежде, преследовал ее и угрожал. Да нет же, ничего подобного. Она рассказала бы мне, у нее никогда не было никаких романов. Это ее собственные слова. Да, так она могла говорить. Но соответствует ли это действительности? Во всяком случае, Джозефина знала бы о тайном расследователе. Она-то что говорит? Отрицает такую возможность. Я мысленно перебрал всех мужчин, которых видел возле Руби. Тех, кто останавливался в отеле или приезжал ненадолго повеселиться, и с кем она танцевала. Все достаточно безобидные, а тесной дружбы у нее ни с кем не было. Спасибо, мистер Джефферсон. Это пока все, что нас интересовало. Мы очень вам признательны, мистер Джефферсон. Вы будете держать меня в курсе следствия? Разумеется. Мы еще встретимся с вами.